Каменская. Лиана Гнездилова смотрела непонимающими глазами, в которых медленно проступало осознание только что услышанного. Насте Каменской потребовался почти час расспросов и уговоров, чтобы убедиться, что Лиана не склонна к излишней откровенности. Да, она какое-то время назад пыталась найти младшего брата своего мужа. Да, приезжала к Максиму Викторовичу, спрашивала о Леониде. Нет, больше с Веденеевым не контактировала, искать Леонида передумала. Почему передумала? Это ее личное дело, семейное, никого не касается. Нет, с сыном Максима Викторовича больше не общалась, только познакомилась, когда приезжала, чаю вместе попили. Нет, имени Андрея Кислова никогда не слышала. И о книге Кислова не слышала тоже. Пришлось сказать ей о нападении на квартиру Веденеевых. Реакция Лианы оказалась такой, что ни в каких признаниях больше не было нужды. Сперва глухое молчание, потом трясущиеся руки и судорожно бегающий взгляд, словно ищущий спасительный якорь. «Воды?» — участливо спросила Настя. «Телефон», — пробормотала Лиана. «Где мой телефон? Я позвоню. Позвоню Косте». «Лиана, он в коме», — мягко проговорила Настя. «Где мой телефон?» — истерически выкрикнула Лиана, продолжая шарить глазами вокруг себя. «Ему нельзя позвонить. Билет! Мне нужно купить билет! Я поеду к нему!» Лиана металась по комнате в поисках телефона, который нашелся в кармане ее джинсов. Настя терпеливо ждала, молча наблюдая, как женщина бьется в попытках зайти на нужный сайт и купить билет. От шока Лиана плохо соображала и никак не могла попасть трясущимися пальцами в нужные места на экране. «Давайте я помогу». Лиана покорно протянула ей смартфон. «Поезд или самолет? – спросила Настя. «Все равно, лишь бы поскорее». «Сегодня не получится, рейсов нет, а на поезд вы уже опоздали. Можно завтра. Бронирую?» «Да, пусть завтра. Господи, Костенька!» «Купе или спальный?» «Все равно, что есть?» «Мне нужен номер вашей карты». «Да, сейчас». Лиана вышла в прихожую, вернулась с сумкой, достала из кошелька несколько карт и протянула Насте. «Платите с любой, не могу сообразить, какая нужна». Настя закончила оформление билета и увидела, что Лиана сидит, уперев локти в колени, опустив голову и закрыв лицо ладонями. Плечи ее вздрагивали, но не слышалось ни всхлипов, ни стонов. «Привыкла плакать так, чтобы никто не слышал», — подумала Настя, остро чувствуя внезапное сочувствие к этой женщине. «Привыкла все скрывать». Как же ей тяжко живется. Она подождала еще немного, потом ласково тронула Лиану за плечо. «Наверное, теперь самое время ответить на мои вопросы, правда? Уже вечер, скоро, наверное, придет ваш муж. Давайте сделаем так, чтобы я успела уйти до его появления».